Глава 23. Главное. Питер Клейборн много лет занимался гидрологией. Этот кооператив назывался «Перераспределение Нойского водоносного слоя», сокращенно ПНВС. Он вступил туда, потому что хотел работать экологом и потому что был тогда с женщиной, состоявшей в этом кооперативе с юных лет. Ее превосходство над ним послужило одним из обстоятельств, вызвавших впоследствии проблемы в их отношениях. Хотя это скорее был всего лишь симптом, а не сама причина. Ее превосходство в кооперативе создавало для нее типичные преимущества, но интересы каждого в организации были примерно равными. Потенциальные члены избирались по приглашению отборочных комитетов, а иногда, если число участников было достаточным, приходилось сначала оказываться в списке ожидания. Питер ждал 4 года отставок, уходов на пенсию и смертельных несчастных случаев, пока ему не нашлось места. После этого его приняли, и он, как и все остальные, стал работать по 20 часов в неделю, голосовать по всем вопросам о членстве, получать свою долю дохода и страховых выплат. Ставки оплаты труда в кооперативе охватывали весь допустимый диапазон и зависели от количества отработанных часов, эффективности и выслуги лет. Он начал, как все, с максимума в 26%, и это вполне его удовлетворяло. В некоторые годы он опускался до минимального вознаграждения, и такой оплаты хватало, чтобы обеспечить себя и в период работы, и в отпуск, который длился по 6 месяцев каждый М-год. Это была достойная жизнь. Но все это время Питер медленно отдалялся от своей подруги, пока они не расстались совсем. Причем не с его подачи. После этого он стал брать перерывы в кооперативной работе и проводил их по-разному, лишь бы подальше от Аргира и ПНВХ. Он работал в Думе в Мангале, жил на корабле-городе в Северном море, выращивал фруктовые сады на равнине Луна. Но везде его преследовали воспоминания о его подруге из ПНВХ. Наконец прошло время, он не забыл ее, но чувства его притупились. «Мы смотрим на прошлое в неправильный конец телескопа», — подумал он однажды, «и все, что мы видим, становится слишком маленьким, чтобы доставлять нам боль». Была холодная северная весна. Повсюду, насколько хватало глаз, цвели сады, и он со всей внезапностью вдруг ощутил себя свободным от прошлого, готовым к новой жизни. Он решил пуститься в путешествие, которое задумывал давно, по южным краям каньонов системы Маринер. Ио, Мелос, Копрат и Эос. Эта долгая прогулка должна была стать для него знаковой, ознаменовать переход в новое состояние. По ее завершении он должен был вернуться в Аргир и в ПНВХ, чтобы решить, работать ему там дальше или нет. Ближе к концу своего путешествия, которое стало тяжелым преодолением больших снежных наносов, несмотря даже на прекрасные виды, открывавшиеся из каньона, он набрел на альпийский домик, стоявший над пропастью с видом на Копрат, в районе Врат-Довера. Как и большинство альпийских домиков, он служил большой каменной гостиницей и рестораном, чья терраса у обрыва вмещала несколько сот человек. Но сам он располагался вдали от цивилизации, вдали от дорог и железнодорожных путей. И все же тем вечером внутри оказалось немало народу. Пешеходы, скалолазы, летатели – и столики кафе на террасе были заполнены. Питер прошел сквозь толпу к перилам террасы и глянул вниз. Прямо под домиком огромный каньон сужался, и по всей его ширине, от стенки до стенки, тянулся огромный шрам от давнего наводнения. Серый остаток ледника все еще лежал в самом низком месте каньона, присыпанный гравием и обвалившимися сераками, и изборожденный рытвинами и подтаявшими лужицами. Противоположная стена каньона выглядела массивно и делилась на слои, тогда как в послеполуденном свете поблескивали иллюзорные воздушные массы, а сам домик, весь такой маленький, стоял оторванный от мира, устроившийся на жердочке на самом краю земли. В ресторане народу оказалось еще больше, чем на террасе, поэтому Питер вернулся на свежий воздух. Он был не против подождать. Вечернее солнце освещало проплывающие над домиком облака, обращая их в кружащиеся массы розовой стекловаты. И никто то ли не замечал, то ли не проявлял интереса к одинокому наблюдателю, стоящему у перил. К тому же было немало и других, кто стоял точно так же. Ближе к закату начало холодать, но проходившие мимо этого места путники были к этому привычны и подобающе одеты, а все столики на террасе оставались заполнены. Наконец Питер подошел к метрдотелю, чтобы записаться в очередь, и тот указал ему на столик на двоих по правую сторону от перил, почти в самом конце террасы, где уже сидел один мужчина. «Мне узнать, не возражает ли он, если вы подсядете?» «Конечно», — ответил Питер, — «если он не будет против». Метрдотель отошел и переговорил с мужчиной, а затем помахал Питеру, чтобы тот подходил. «Благодарю», — сказал Питер, приблизившись, и сел на стул. Мужчина напротив него кивнул. «Не стоит». Как выяснилось, он подтягивал пиво. Затем принесли его блюдо, и он смущенно указал на него рукой. «Прошу вас, приступайте», — сказал Питер, просматривая меню. «Рагу, хлеб, салат». Он кивнул проходящему мимо официанту, указав на меню, и заказал также бокал вина, местный «Зинфандель». «Зинфандель» — сорт американского красного вина. Мужчина не был занят чтением, как и Питер. Они смотрели на проплывающие облака, на распростершийся внизу каньон, на громадную стену напротив, на вытянувшиеся к востоку тени, что подчеркивали глубину каждой впадинки и остроту каждого выступа. «Вот это текстуры», — начал Питер. Он уже давно ни с кем не болтал просто так. «Отсюда виден на враг Брайтона, и понимаешь, какой он на самом деле глубокий», — согласился мужчина. «С любого другого места так уже не скажешь». «Ты туда спускался?» Мужчина кивнул. «Да». Хотя это в основном был пеший поход. А сейчас можно вообще без снаряжения спуститься, там сделали ступеньки, и большинство по ним и ходит. Не сомневаюсь, это весело. Он глянул искоса. Если идти в веселой компании, то да. Так ты там часто бывал? Он сглотнул. Я гид. Сглотнул еще раз. Вожу группу по каньонам. Пеших, скалолазов, на лодках. Ах, вот как? Как интересно. «Ну да. А ты?» «Перераспределение Нойского водоносного слоя, кооператив в Аргире. Сейчас в отпуске, но скоро вернусь». Мужчина с набитым ртом кивнул и протянул руку. Питер пожал ее. «Питер Клейборн». Глаза мужчины округлились, и он сглотнул. «Роджер Клейборн». «Ха! Милая фамилия. Приятно познакомиться». «И у тебя. Не часто мне встречаются Клейборны». «И мне». «Имеешь отношение к Энн Клейборн?» «Это моя мама». «О, не знал, что у нее были дети». «Я единственная, а ты ее знаешь?» «Нет, нет, только история, все такое. Отношений нет вроде бы. Мои родители прибыли во второй волне из Англии». «А, понятно. Ну что ж, мы какие-то дальние родственники, уж точно». «Несомненно. От первого Клейборна». «Какого-нибудь гончара?» «Может и так». «Ты как пишешь фамилию, через «э» или через «е»?» «Е». «Ага, я тоже. А один мой друг через «э». «Значит, не родственник». «Или, может, родня из Франции». «Ну да». «И на конце «н»?» «Да, конечно». «И у меня». Официант принес заказ Питера. Питер принялся есть, а когда Роджер закончил и стал подтягивать граппу, Питер попросил собеседника рассказать о себе. «Я гид», — пожал плечами тот. Он рассказал, что начал заниматься этим еще в юности, когда планета была настоящей, и с тех пор не бросал своего дела. «Мне нравилось показывать людям свои любимые места, показывать им, какими они были красивыми». Это приводило его в различные группы красных, хотя он и не воспринимал терраформирование так, как мать Питера. Когда Питер спросил об этом, он пожал плечами. «Становится безопаснее, когда есть атмосфера и еще вода. Во всяком случае, в некоторых отношениях точно. Скалы обрушиваются на людей, я старался не позволять затапливать каньоны, потому что вода разрушает стенки, и они обваливаются. И мы добились некоторых успехов. Например, дамба в Ганге — наших рук дело. И снос дамбы в лабиринте ночи». «Я не знал, что ее убрали». «Убрали, да. В общем, это почти все, что я сделал на стороне красных. Я подумывал заняться этим плотнее, но так и не дошел до этого. А ты?» Питер отодвинул от себя тарелку с рагу, выпил немного воды. «Пожалуй, я тот, кого ты назвал бы зеленым». Брови Роджера поползли вверх, но ничего говорить он не стал. «Энн этого не одобряет, разумеется, и из-за этого между нами были проблемы. Но я все детство провел во всяких закрытых помещениях, и теперь, наверное, никогда не надышусь воздухом». «Удобство тебе неудобно, да?» «Нет, неудобно. А тебе каково со всем этим?» Роджер пожал плечами. «Мне хотелось бы смириться», — продолжил он. «Хотя то, что сейчас я могу ощущать ветер, мне очень даже нравится. Но первозданный ландшафт... У него был свой дух». Он покачал головой, пытаясь показать, что это невозможно выразить словами. «Сейчас этого нет». «Правда? Как по мне, такой же дикий, как был всегда». Питер указал рукой за перила, где было видно, как в солнечном свете летит к поверхности снег, выпадающий из темного облака. «Ну, дикие понятия растяжимы. Когда я только начинал работать гидом, тогда действительно было видно, что дикий. Но когда появился воздух, а потом большие озера, я уже этого не чувствовал. Стал просто парк. Вот в чем суть Бероузского протокола, насколько я его понимаю». «Я об этом ничего не знаю». «Ну вот это все про землепользование». Питер покачал головой. «Наверное, это давненько уже было». «Не так уж и давно», — покачал головой Роджер. «Но Бероуз затапливало, когда...» «Ага. Каждую весну, как по расписанию. Но меня беспокоит, что теперь все это начинается позже и проходит тяжелее. Мне кажется, мы что-то упускаем, и в результате имеем эти долгие холодные зимы». «А я думал, эта зима выдалась довольно теплой». Затем у их столика расположилась группа музыкантов с инструментами и оборудованием. Пока они устанавливали на небольшой подиум между двумя клейборнами свои усилители и пюпитры, на террасу начали стекаться люди в масках, словно музыканты готовились провести какой-то необычный парад. Роджер остановил проходившего мимо официанта и спросил. «Что это?» «О, это фаснахт. Разве вы не знали? Недавно пришел поезд, и сейчас здесь соберется толпа. Сюда придут все, вам повезло, что вы добрались так рано». Сунув руку в карман, он достал две маленькие белые полумаски из большой стопки и бросил им на стол. «Развлекайтесь». Питер разлепил их и отдал одну Роджеру. Надев их, они усмехнулись своему странному виду. Как и предсказал официант, террасы и весь комплекс, гостиницы, ресторан, прочие строения и кооперативное жилище стали быстро заполняться людьми. Большинство масок смотрелись куда замысловатее, чем те, которые нацепили Роджер и Питер. Прибывшие, вероятнее всего, были жителями этого региона, в основном швейцарцами, занятыми в туристическом бизнесе и альпинизме. Многие также были арабами из борозды Нектарис, приехавших сюда караванами на ночь. Экваториальный закат проливал свет прямо на огромное ущелье каньона, озаряя весь пейзаж так, что казалось, будто сияние лилось снизу вверх. Терраса представлялась краем земли, а темное небо теперь заполняли похожие на кусочки слюды кружащиеся хлопья снега. Музыканты принялись играть. Труба, кларнет, тромбон, фортепиано, бас, барабаны. Получалось громко. Они приехали из Мюнхена, что находился на юге в Протво-Валес. Местные швейцарцы их явно любили и были рады видеть. Об этом говорила восторженная реакция публики. Горячий джаз в промозглом сумраке. Питер и Роджер заказали кувшин темного пива и аплодировали вместе с остальными зрителями. Некоторые люди в масках танцевали, многие сидели, кто-то стоял или слонялся от столика к столику, болтая с сидящими. Кое-кто заказывал граппу музыкантам. Те с удовольствием выпивали между песнями сколько могли, а потом передавали выпивку в первые ряды. Два или три раза целебные напитки попадали к Роджеру и Питеру, и те осушали целые бокалы. Не имея на то специального намерения, Клейборны немного опьянели. Во время частых «Kleines Pauses» они продолжали беседовать, но шум окружающей толпы не позволял им толком слышать друг друга, и они мало что понимали из сказанного. «Kleines Pauses» — «Маленькие паузы», немецкий. Наконец, после финальной песни «Король зулусов» с выдающейся игрой на трубе нашей звезды Дитера Лаутербауна группа закончила первое отделение концерта. «Король зулусов» — «The King of the Zulus». Песня Луи Армстронга, написанная в 1926 году. Клейборны заказали еще по бокалу граппы, которая к тому моменту уже казалась им вкусной, как амброзия. Вечерний холод еще чувствовался, но терраса осталась забитой шумными празднующими в масках, и они были не из тех, кого внутрь мог загнать снег, который шел снаружи. Дул легкий бриз, но обоим Клейборнам чудилось, будто это почти неподвижный воздух падает под собственным весом с обрыва в черную пропасть. «Мне тут нравится». «Ага». «Здорово, наверное, водить людей в такие ночи». «Ага, если люди приятные». «С этим, наверное, как повезет». «Ну да». «Но если они очень-очень приятные, понимаешь?» «Ага, вот тогда классно». «Так иногда ты...» «Ну как?» «Иногда». «Да-да». «Тут не как учитель с учеником или адвокат с клиентом». «Не такая сильная связь». «Нет, она такой не должна быть. Я их вожу, они могут мириться с этим, как хотят. Они мне платят. Мы на равных, если происходит что-то еще...» «Да-да, но...» «Но что?» «Должен признать, в последнее время это редко бывает». «Сейчас вдруг пришло в голову. Сам не знаю, почему так». Они рассмеялись. «Случайность?» «Или возраст?» Посмеялись еще. «Да, туристы так быстро стареют». «Точно. Но...» «Но что?» «Ну, на самом деле, суть в том, что от этого больше хлопот, чем радости». «Ну да, в смысле вернуть их всех домой». «Да, конечно. Или не вернуться с ними». «Я имею в виду, в противном случае». «Ага, это куда хуже». «Вот вот». «Помню первый раз, когда так получилось. Я был молодой, а она была молодая». «Любовь, да?» «Да, любовь. Серьезно. Но что нам было делать? Она была студенткой, а я гидом. Я не мог бросить работу, даже если бы захотел. А я не хотел. Не мог уехать из этих мест. И она тоже не могла бросить работу, поэтому...» «Грустно. Такое сплошь и рядом. Работа разводит людей в разные стороны». «Ну да». «Верно. Они разлучаются, даже когда они... Когда чувства между ними...» «Непросто». Протяжный вздох. «Было непросто. Тогда... Не знаю. Непросто, да. С тех пор у меня больше таких сильных чувств не было». Долгое молчание. «И ты никогда ее больше не видел?» «Вообще-то видел. Мы как-то наткнулись друг на друга, и после этого некоторое время были на связь вроде как. Сейчас видимся раз в несколько лет». И каждый раз все одно и то же. Она классная, честно. Даже сама стала гидом по каньонам уже давно, и я все еще вижу, за что ее любил тогда, давным-давно. А она будто бы чувствует тоже ко мне, но, понимаешь... Нет. Ну, один из нас всегда оказывается с кем-то другим. Всегда. Она одна, когда кто-то есть у меня, и наоборот. Он с досадой покачал головой. И так все время. Знакомая история. Правда? Ага. Давно это было. Примерно как у тебя, кстати. Кем ты встречался? Роскую с кем? В Зиготе. Знаешь Джеки Бун? Не особо. В общем, в детстве она думала, что я... Ну, как бы ее избранник. Он пожал плечами. Но она просто была ребенком. И даже когда она чуть подросла, я все еще считал ее ребенком. А потом, через несколько лет, я как-то наткнулся на нее, когда у меня долго никого не было. Понимающий кивок. А она была взрослая. Жила в Сабисе и в регионе Дорса-Бревия. Стала такой важной, имела власть. И все еще проявляла интерес. В общем, я уже оказался готов, и мы сошлись. Это было невероятно. Я был влюблен, это точно. Но штука в том, что... Ей это было уже не так интересно. Не как раньше. Она будто поднимала старое дело. Будто лезла на гору, просто чтобы доказать себе, что может, но без тех чувств, которые испытывала, когда не могла. Люди так и делают. Постоянно. Так вот, я это пережил. А она все равно сейчас стала какой-то странной. Но мне кажется, окажись мы когда-нибудь в одном месте, в одном настроении, в одно время. Вот-вот, как и у меня с Айлен. Мне кажется, у нас бы... Ага. Гнетущая тишина, мысли о том, что могло бы быть. Потерянные возможности. Верно. И дела случая. Иногда случай играет решающую роль. Точно. Но чаще всего случай — это просто случай. Он просто поднимает тебя и уносит. Кто тебе встречается, что происходит, что ты чувствуешь, независимо от того, что думаешь. И он влияет на все, абсолютно на все. Люди спорят о политике, а когда пишут учебники истории, то обсуждают причины, почему такие-то поступили так или эдак. Но на самом деле все зависит от всяких личных обстоятельств. От тех, о которых никогда не напишут. Тех, о которых никто не сможет написать. Для этого нужно было бы посмотреть на мир глазами тех людей. Да, то, что тебя захватывает, то, что тебя уносит. Это как влюбиться. Что бы это, черт возьми, не значило. Да-да, точно. Влюбиться. Быть любимым. Или не быть. Да, или не быть. И все меняется. Все-все. И никто не знает, почему. А потом... Или откуда-нибудь со стороны они посмотрят на твою историю и скажут, что в ней нет никакого смысла. Если бы ты только знал, то у нее был бы и смысл. Да, совершенный смысл. И получилась бы история сердца, и так каждый раз. История эмоций, если такое возможно. История сердца. Да. Да. Да. Что значит, когда ты пытаешься решить, что делать здесь и сейчас? «Да». И снова долгое задумчивое молчание. Музыканты вернулись, чтобы начать второе отделение, и двое Клэйборнов, погруженные каждый в свои мысли, принялись смотреть, как они играют. Наконец они поднялись, чтобы выйти в уборную, а когда стали возвращаться, то разделились в толпе и больше так и не встретились. Музыканты закончили второе отделение, затем отыграли третье, и к тому времени уже почти начало светать. Толпа разбрелась кто куда, и двое растворились среди нее. Один был настроен действовать, а другой нет.